По сообщениям южнокорейских средств массовой информации, 31 марта прибыл в порт Мокпо пассажирский лайнер «Сеул», который из-за помехи Пакэньхэ и ее приближенных 3 года стоял на дне моря. 2 апреля многочисленные представители разных слоев населения чтили память погибших, потребовали поскорее искать еще не найденные трупы и в полной мере выяснить настоящую картину катастрофы. В связи с прибытием лайнера в порт Мокпо, представители Демократической партии Добро, Партии народа и Партии справедливости настаивали на том, что расследование должно быть открытым и что комиссия по расследованию должна провести быстрое и последовательное расследование.